Старые дела. Москва, май 1984 года. Захват — дело нервное. С утра, когда все решилось, будем брать, все в отделении ходили дерганые. Журавлев кожей ощущал нервные токи, исходящие от перевозбужденных мужиков. Отупевшие от бумажной работы, привыкшие работать исключительно из-под палки, перед каждым захватом они до неузнаваемости менялись. Исчезала ленивая медлительность движений и мутная поволока в глазах. В эти часы отдел напоминал сборище проснувшихся с позаранку охотников, предвкушающих хорошую травлю. В этот раз травили банду, подставляющую валютных проституток, осоловевшим от ночных прелестей столицы иностранцам. Девочки везли клиентов на квартиры, где их расслабленных после быстрой любви брали теплыми. Неизвестно, сколько еще потрошили бы охочих до воспетой классиками красоты и сердобольности русских баб, но вышел прокол. Очередной клиент, японский бизнесмен, не ко времени вспомнил о самурайской чести. Прикрывая срам рукой, он стал демонстрировать ввалившимся в любовное гнездышко искусство древнего окинавского боя без оружия. И нарвался на пулю. Государство из интересов взаимовыгодных деловых отношений, сквозь пальцы смотревшие на мелкие грешки бизнесменов и по мелочи кормившийся вокруг них криминальных людишек, такого хамства, естественно, стерпеть не могло. Где-то на старой площади топнули ножкой, эхом тренькнул телефон в высоком кабинете на Лубянке, пошел тревожный перезвон с этажа на этаж, пока не докатился до отдела Журавлева. Как приказывали, в недельный срок банду обложили, осталось только взять. Из машины, которую вела такси с Путаной и ее клиентом от самого метрополя, передали: «Принимайте». «Готов!» — Журавлев трясущейся рукой еле попал трубкой на рычаги. «Мандраж?» — поддел всегда спокойный Белов. «Ага, и ничего сделать не могу». Журавлев достал сигарету, зная, все равно прикурить не успеет. «Игорек, берешь на себя таксиста. Эта сука должна знать, где их хаза. А девка? Вряд ли. В доле, конечно, но нифига не знает. Ее дело клиента склеить, иностранца, и везти в квартирку. Прямого выхода на банду у нее нет». «Не прав ты, Кирюха», — покачал головой Белов. «Насчет чего?» «Насчет девки. Знает она, где банда сидит». «Чего взял?» «Голая психология», — пожал плечами Белов. «Уверен, ребятки пользуют ее во все дыхательные и пихательные отверстия. На халяву, по выходным и праздникам. Или просто от скуки. А где они жируются? На хазе. Туда ее и высвистывают. Для них же западло какой-то шкуре через всю Москву пилить. Разумно? Разумно. Вот и коли девку, устрой ей момент истины». «Они», — Журавлев вцепился в ручку дверцы. «Давай свет». Вспыхнули фары, осветив узкий переулок. К такси, прижатому выскочившей из подворотни «Волги», со всех сторон бросились черные тени. Таксист уже лежал, прижатый к мокрому асфальту. Подбежавший первым Белов для знакомства резко пнул его в бок. Отчаянно отбивающуюся и орущую благим матом девицу еще не успели вытащить из машины. Журавлев оттолкнул пытавшегося ухватить ее за руки сотрудника, запустил пальцы в растрепавшуюся гриву и резко дернул. Девица с криком полетела на асфальт. Журавлев намотал волосы, больно режущие пальцы, на руку и поволок ее к строительному вагончику, наполовину перегородившему проезд. Девица изо всех сил упиралась руками, пытаясь не упасть лицом на скользкий от грязи асфальт. Кто-то сзади пнул ее в отставленный острый зад, и она, врезавшись головой в спущенное колесо вагончика, охнула и затихла. Журавлев присел над ней, развернул бледное, потеком поплывшей туши, лицо к свету. «Где медведь с ребятами? Говори! Адрес, сука!» Девица набрала полный легкий воздуха и заорала так, что, наверное, слышно было на весь Арбат. «Режут!» Журавлев влепил ей пощечину, ее голова гулко стукнулась о колесо. «Я тебя сейчас, блядь, удавлю! Говори адрес!» В окнах над ними вспыхнул свет. Такой вариант они учитывали. Чтобы не заставлять проснувшихся граждан демонстрировать лучшие качества советского человека и не теребить по пустякам милицию, на «Волге» включили синюю мигалку. Тут даже дурак догадается, это не бандиты балуют. Это геройствуют родные органы. Журавлев заглянул в расширенные от страха зрачки девицы. «Ну, сука, прощайся с жизнью!» – прошипел Журавлев, пристроил ее голову под колесо вагончика и выбил кирпич. Сердце обмерло, когда вагончик дернулся. Слава богу, другие кирпичи, подпиравшие колеса, выдержали. Такой раж начальство никогда бы не оценило. Влепили бы срок, как миленькому. «Сработали!» Девка забилась в ее руках так, что треснули кружева, прикрывающие плечи и грудь. «Мамочка, мамочка!» – запричитала она. «Не убивайте!» «Адрес?» 15-я парковая, улица, дом 7, третий этаж, дверь налево, черная, мама!» Журавлев рывком поднял из земли, швырнул на руки стоящего за спиной сотрудника. «В управление, кали до упора!» Иностранец права качает. «Дай в морду и вези в гостиницу!» «Все!» Побежал к машине. Белов, уже успевший сплавить опером таксиста, вытирал испачканные пальцы остро пахнувшие маслом ветощу. «Есть адрес!» — выдохнул Журавлев, рухнув на сиденье, на парковую. «Поздравляю!» — Белов перебросил тряпку на заднее сиденье, где гомонили еще не отошедшие от захвата мужики. «Эй, руки и морды протрите! У чекиста должны быть чистые руки! В школе не учили?» — он подбегнул Журавлеву. «Цыпка так орала, что я уж подумал, что ты ненароком вдул, так сказать, в азарте боя». «Да иди ты!» – беззлобно огрызнулся Журавлев. «Не иди, а едем!» – сказал Белов, заводя мотор. «Так, аглоеды, вы мне там жопами бутылки не подавите. Нам боевые потери в отделе не нужны. Пораните рабочий орган, выгонят из отдела. Пойдете в наружку работать. Там сидеть не надо. Там, братцы, ногами работать». «Какие бутылки?» – Журавлева бросила к Белову, когда тот резко вырулил из переулка. «У таксера конфисковал. Будет чем отметить, когда всех повяжем», — успел он шепнуть, на секунду прижавшись к уху Журавлева. «Серьезно? Ага. Что смотришь? Где мы потом в 3 часа ночи водку возьмем, а? Опять же у таксеров? Логично. По-моему, все справедливо». Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Сзади, даже не разобравшись, в чем дело, ответили дружным гоготом. «Случайности исключены». «И что мы тогда веселились? Помню, целый день героями себя чувствовали», — подумал Белов. «Банду свинтили без единого выстрела. А чем им стрелять-то было? Один ТТ на всех. Да ржавый револьвер. Нет, золотые времена были. Только сейчас это понимаешь». Белов долго возился с электрокофеваркой. Надеялся, что Насте не бросится в глаза, что на этой кухне он новичок. Она устроилась на угловом диване, курила, отвернувшись к окну, остро пахнущую ментолом сигарету. «Так, осталось только вспомнить, куда поставил сахарницу. Наверное, она...» — Настя постучала пальцем по блюдцу, на котором сиротливо лежали 5 кусочков сахара. Стоявший рядом на столе такое же блюдце, но с отколотым боком, судя по слою пепла, служила пепельницей. «Вы уж, Настя, извините», — Белов почему-то смутился. «Бросьте, вы же у себя дома». Настя стряхнула на пепел в блюдце. «Это вы должны меня извинить». «За что?» – Белов щелкнул тумблером на боку кофеварки и сел на расшатанный табурет. «Я вам настроение испортила». Встретили хорошо, не по-жлобски. Разговор начали крепко, сразу чувствуется лубянская выучка. А стоило Журавлёй упомянуть, как вы сжались изнутри. И здесь, – Настя провела пальцем по уголку губ, – сразу тяжести налилось. «Вы его действительно не знали?» Белов этого удара не ожидал. Пришлось долго возиться сигареты, пока не пришел в себя. «Если это столетовские уроки, я ему башку оторву. А если врожденные способности?» «Да, далеко девочка пойдет. Надо срочно менять тему. Меня-то учить не надо. Вторым вопросом будет, что кроме дружбы с ее папочкой заставило меня включиться в ее изыскания. А твой личный интерес в деле крота есть, и от него его не скрыть. Соберись». «Просто вспомнилось», — Белов стал разливать кофе по чашкам. «Назвали фамилию Журавлев. Был опер известный, вот и пошли ассоциации. Невольно вспомнилось кое-какие старые дела. Нет ни архивных, ни закрытых дел. Старые дела преследуют нас всю жизнь. а после нашей смерти лягут на плечи наших детей. И не дай бог внуков. Настя не спускала взгляда с Белова. А это и есть карма. Чужие и свои старые дела. У вас, у папы, у того же Журавлева не один том сдан в архив. А там чьи-то надежды, слезы, любовь. Сброшурованы, подшиты и под литером. Совсекретно сданы на вечное хранение. Когда заводили эти дела, вряд ли о нас, своих детях, думали. А мы живем, как на минном поле. Куда ни ступи, старое дело. Ну да, может, вы и правы, Белов затушил сигарету. Но Кротов, Журавлев, да и я, старый пень, все это старые дела. А вы же успели свои завести, так? Вот и показывайте, с чем пришли. Настя вышла в прихожую, пискнула змейка на сумке. Белов воспользовался паузой и беззвучно выматерился. Со столетого ящик коньяка сплавил своего вождя краснохожих. А я дувася. Вот, Настя положила перед ним толстую тетрадку, забралась на диван и пододвинула к себе чашку. И что здесь? Схема транспортировки наркотиков из Чудской долины в Москву. Настя отхлебнула кофе и не... довольно поморщилась. «С кофейком у вас проблемы». «Это у меня сплошные проблемы», — подумал Белов, листая страницы. «Глупая девчонка в самую круговерть попала. Такие совпадения никогда не бывают случайными. Если фактики сами с собой вяжутся в цепь, может давать голову на отсечение. Ты нарвался на чужую операцию. А если, отдав всю жизнь секретному ремеслу, осознаешь, что мир есть продукт чьих-то удачных и проваленных операций, заговоров и контр-игры, то вполне разумно предположить, что случайности в нашей жизни практически исключены. Для них просто не остается места. Через 2 часа, отправив Настю домой, он вернулся на Лубянку, вызвал Рожухина, плотно прикрыв за ним дверь кабинета, сказал: «С этой минуты ты забываешь, что такое свободное время. Не делай круглый глаз, Дмитрий. Так надо. Об этом деле будут знать только двое, ты и я». Еще через час он подъехал к банку Ярового. Позвонил, вызвав условленной фразой навстречу. Яровой с минуты изучал фотографию Журавлева, поочередно закрывая пальцем лоб, середину лица и подбородок. Так делает любой профессионал, боясь проколоться на похожести лиц. Наконец кивнул: «Он, сука!» На следующее утро Дмитрий через знакомых молодых оперов в Шереметьеве добыл ксерокопию контрольного талона, заполняемого пассажиром перед паспортным контролем. Белов с первого же взгляда понял: писал не Журавлев. Его каракули за годы совместной работы он изучил хорошо. Это был первый прокол, допущенный теми, на кого теперь работает Журавлев. Вот и славно. Нормальные люди ошибаются, как все. По таким можно работать, — с облегчением вздохнул Белов. «Так, Дмитрий, ты с родителями живешь?» — спросил он. «Один, вы же знаете». Дмитрий насторожился. Белов, как правило, в личную жизнь подчиненных не лез. На семейном фронте у него самого шли затянувшиеся позиционные бои, так что своих проблем хватало. «Не делай это. Как старший товарищ обязан о тебе позаботиться. Хочешь, с одной милой барышней познакомлю?» «Спасибо, не надо». «Надо, Дима, надо». Белов тяжело посмотрел на притихшего Дмитрия. «Ей, мне и еще одному человеку. И отвечать ты за нее будешь головой. Потому что она очень хороший человек, который по глупости влез в дело, которое могут потянуть только такие мужики, как мы с тобой». «Понятно», — обреченно вздохнул Дмитрий. «Дурак ты. Мимо своего счастья пройти можешь. Слушай меня, салага. Если тебя такая баба полюбит, будешь на 7-м небе. Можешь мне верить». Белов вспомнил, что пора возвращаться домой, где ждет очередной концерт, и так же, как Дмитрий, вздохнул: «Уж я-то знаю. Совершенно секретно. Товарищу Подсидерцеву, бригадой наружного наблюдения, зафиксирован контакт объекта БИМ с гражданкой Столетовой А.В. Встреча состоялась по известному вам адресу, проходящему под обозначением Тбилиси. Слуховой контакт не проводился, Фотоматериалы направлены в ваш адрес по принадлежности. Старший оперуполномоченный Дрыкин.